Вы слушаете фрагмент программы «Какая связь между здоровьем духовным и телесным?» Сказитель Ольга Багричук. Есть такое определение, что здоровье – это состояние живого организма, при котором организм в целом и все его органы способны полностью выполнять свои функции. Здоровьем также называется отсутствие болезни. Мне думается, что здоровье – это внутренняя и внешняя гармония человека, гармония с самим собой и окружающим миром. Эта тема важная, потому что в последние десятилетия, последнее столетие, вот 20 век имеется в виду, и начало первого десятилетия нынешнего века, да, явились для России временем тяжелых социальных потрясений. И им сопутствовала катастрофическая потеря здоровья наших сограждан. Мы уже знаем, что сегодня практически нет абсолютно здоровых людей, а большинство из нас, в том числе дети и подростки, имеют длинный список диагнозов, и причем больных становится все больше, заболеваний все сложнее и моложе. Ну вот почему это происходит, с моей точки зрения, и какой выход из этого порочного тупика? Но для того, чтобы разобраться в этом, нам нужно понять и ответить для себя на такие вопросы. Кто такой человек? В чем смысл его жизни? В чем его предназначение? Как он его реализует? И что нужно сделать, чтобы изменить существующую ситуацию? Ведь даже самые квалифицированные доктора могут только помочь человеку стать здоровым. Именно помочь, потому что стать здоровым – это задача самого человека. Ну, еще Сократ первым сказал: «Познай самого себя». И вот эта фраза написана на стене древнегреческого храма Аполлона в Дельфах. Сейчас уже мало кого убеждает теория Дарвина об эволюции видов. И также не совсем понятна фраза, известная с библейских времен, что человек сотворен Богом по его образу и подобию. Ну, люди предыдущих эпох связывали это подобие с телесным подобием. Ну, конечно, нашим с вами современникам такие представления чужды. И сегодня мы понимаем, что человек — это не случайное явление, и есть смысл и целесообразность его сотворения. Эта тема очень важна еще и потому, что сейчас человечество вступает в архиважный исторический момент, когда заканчивается Великий Солнечный год в 26 тысяч лет, и все пространство божественное и наше планетарное пространство переходит на более высокий уровень развития. И так получилось, что только человек по уровню своего сознания не готов к этому переходу. В этот судьбоносный для нас момент высший космический разум, Создатель, Творец, Бог обратился к людям, чтобы помочь им не погибнуть вместе с планетой перейти на новый уровень эволюции. Через российского ученого, доктора технических наук, профессора, академика Леонида Ивановича Маслова он передает нам истинные знания, поднимающие сознание постигающего их человека. Обращение это тиражировано в виде книг «Катарины Создателя», «Доктрина Создателя» и «Святая Русь». В нем Создатель говорит о том, что мы являемся частью великого космического пространства, вечного, разумного и совершенного. Оно и есть высший космический разум, Бог или целое. Оно совершенно, оно вечно, так как создано и управляется совершенными законами, канонами вечности. Великое божественное пространство — это энергия разных знаков, плюса и минуса. То есть оно дуально. И разные частоты вибраций от низких и сверхнизких частот — это плотный план до высоких, тонкие миры, миры Духа. И все это находится в единстве, гармонии. Человек является фрактальной частью этого пространства. И как фрактальная часть тоже имеет широкий спектр вибраций от низких, физическое тело, до высоких — бессмертная душа. Получается, что человек имеет энергетическое подобие божественному пространству или Богу. повторяя строение мироздания и в потенциале имеет возможности Творца. А значит, если пространство совершенно и вечно, то его часть тоже должна быть вечной и совершенной, и все энергетические планы человека должны быть в единстве и гармонии. Почему же мы несовершенны, если болеем? Согласно канону причинно-следственных связей, у каждого явления следствия есть своя причина. Какова же причина болезни? Дело в том, что Создатель наградил свое творение человека великими дарами, одним из которых является право свободной воли, то есть право творить себя и свое локальное пространство, то есть свою жизнь, выбирая между плюсом и минусом, между высокочастотной энергией духа и низкочастотной энергией плотного плана. Вот здесь и находится ключ к ответу на наш вопрос, ключ к нашему здоровью. Он в нашем выборе. Что в качестве приоритета выбираем мы в этом мире? Высокочастотные энергии духа или же энергии низких частот? Плотные планы жизнь обывателя. Что мы выбираем в нашей жизни? Веру, любовь, равенство, братство, справедливость или негативизм, ненависть, ложь, стремление к материальному и моральному превосходству? Согласно главному канону вечности, канону эволюции, божественное пространство находится в постоянном поступательном развитии. Оно постоянно эволюционирует. Если мы живем по канонам мироздания и развиваем свое сознание в гармонии с ним, мы соответствуем ему, и, следовательно, мы совершенны, а значит, здоровы. Если же законы, по которым мы живем, не соответствуют канонам вечности, а мы застряли в своих заблуждениях и упорствуем в них, отказались от эволюции своего сознания, мы приходим в противоречие с целым. Если наши мысли, чувства, слова и поступки не соответствуют, а более того, противоречат друг другу, мы теряем свою целостность. Мы приходим к внутреннему конфликту и начинаем разрушаться, а значит, терять здоровье. Ложь, которая сегодня процветает на нашей планете, агрессия, непримиримость друг к другу искажают внешнее пространство людей, приводя к различного рода социальным конфликтам, что, как показывает опыт, ведет к болезням. Очень важно, какую энергию мы продуцируем сами. Потому что вот паразиты — это вирусы, бактерии, простейшие, которые вызывают болезни, являются проявлением низкочастотной энергии. Если человек выделяет низкочастотную энергию сам, он вступает в взаимодействие с ними. То есть все наши негативные мысли, негативные эмоции — это входные ворота для любой инфекции. Но все мы знаем, что во время эпидемии заболевали не все люди, и при интоксикации тоже отравлялись не все. Мы уже говорили, что пространство дуально, и человек, как его часть, тоже дуален. Очень важно, как человек проявляет свою дуальность. Выраженная категоричность, неприятие происходящих событий ведет к напряжению и повышенной эмоциональности, отрицательной эмоциональности, а следовательно, к низкочастотному спектру энергии. Согласно канону о единстве и борьбе противоположностей, все в мире относительно. Не познав добра, не познав зла, не оценишь добра. Ту же самую болезнь можно рассматривать как негативное явление, ведь она разрушает наше физическое здоровье. Но если эта болезнь способствует пробуждению, совершенствованию нашего сознания, то это уже позитивное явление. Его можно рассматривать как доброе. И наша задача через преодоление дуальности достичь мудрости. И это уже будет шаг в сторону духа и путь к здоровью. И поскольку у нас есть право творить себя, мы сами не просто можем, а должны познать себя, понять, в чем наше несовершенство, вызывающее болезнь, обратиться к высшим силам, к Создателю с молитвой, с просьбой простить нас, помочь нам. И это тоже шаг пространства духа, шаг к восстановлению здоровья. Согласно исследованиям научно-исследовательского института здоровья развивающих технологий, простое искреннее обращение к Богу творит чудеса. Исследования структуры крови, проводимые институтом, показали, что у больного человека после искренней молитвы структура крови на какое-то время становится как у здорового. Следовательно, высокочастотные энергии духа способствуют оздоровлению человека. Таким образом, человек — это энергетическое подобие совершенного божественного пространства или Бога. Он проявлен в плотном плане для эволюции своего сознания. И чтобы быть совершенным, а значит здоровым, он должен выполнить свое предназначение, совершенствоваться в духе и жить по великим канонам вечности. Болезнь, как диалог с Творцом, есть указание человеку на то, что его сознание и его жизнь вступило в противоречие с целым, с его вечными канонами. Это помощь человеку в духовном очищении сознания, помощь ему в духовном преображении и в поднятии на новую эволюционную ступень развития. И если это происходит, Создатель протянет руку помощи каждому. Он в нужный момент приведет его в ту социальную ситуацию, где он может поправить или восстановить свое здоровье. Самый важный выбор, который мы делаем в жизни, это наше решение — жить в гармонии с Создателем или нет. А поскольку все мы — частицы Творца, однажды каждый придет к Нему и, встав на путь принятия Бога в своей душе, с Него уже не свернуть. Потому что это мир любви, гармонии, равенства, братства, справедливости, всепрощения, а значит, здоровья. И если мы с Богом, мы пребываем в пространстве любви и гармонии, осознавая, что все несовершенства этого мира, в том числе и болезни, только от недостатка веры и любви. И лучшее, что мы можем сделать, это дарить этому миру любовь. Все знают латинскую поговорку «Mens sana in corpore sano». В здоровом теле — здоровый дух. Теперь мы можем сказать, что она не точна. Все наоборот. Здоровый дух обеспечивает нам здоровое тело. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.ru.